Смех я услышала еще за дверью в коридоре. Хохотали в моем кабинете, да так сочно и радостно, что я позавидовала. Говорят, что смех продлевает жизнь. Если так, то прямо сейчас в моем кабинете кто-то уверенно выдвинулся в долгожители. «А как же я?» «Я тоже хочу!» Толкнув дверь, сказала я вместо «здрасте». «Американо?» От кофемашины мне приветливо улыбнулся Дима. Хохотал не он, а Машка и Костя Таганцев. Они сидели бок о бок на стульях для посетителей, сдвинув головы и глядя на экран смартфона. Судя по розовенькому чехлу, гаджет был Машкин. У Таганцева, я знаю, мобильник упакован в ударопрочную скорлупку с изображением российского флага. Он патриот, наш Таганцев. «Американо». Я, не патриотка в выборе утреннего напитка, протянула руку, и помощник вручил мне горячую чашку. Между прочим, мою любимую, с миленьким косоглазым хомячком, туго набившим защёчные мешочки. Он, можно сказать, мой недосягаемый идеал, тот хомячок. Гладкий, сытый, всегда с припасами. «Ты бы хоть разделась!» Тоже опустив приветствие, сказала Машка. «Гардероб вроде нынче не оккупированная территория». «И вообще...» «Театр начинается с вешалки», — многозначительно изрёк Таганцев, и они снова радостно захохотали. «Что тут происходит?» Я поставила чашку и сбросила на руки Диме пальто в комплекте с вопросом. «Чем вызваны эта бескорыстная радость и этот ранний визит?» «Я просто мимо шёл. Дай, думаю, загляну», — выдал свой обычный ответ Таганцев. «А я специально зашла, чтобы спросить, видела ли ты это?» Машка помахала своим смартфоном. «Но ты, похоже, не видела, иначе не была бы так сурова». «Что тут у вас?» Я снова взяла чашку, глотнула кофе и подошла к весельчакам. «Не у нас, а у вас», — поправил Таганцев. «Мы, оперативные работники, живем очень скучно. Только иногда маски-шоу устраиваем. А так-то к нам никто сам с представлениями не является». «Читай». Машка вручила мне свой гаджет. Я посмотрела на экран. Там был открыт инстаграм-аккаунт незнакомой мне особы под ником «Собака, кобрая девочка». Кобрая, стала быть, девочка. Видимо, такая же добрая, как ядовитая змея. Пост был длинный, а таких в интернете говорят многобуков. Кобрая девочка одним разом сцедила пол-литра яда. Несмотря на то, что шоу-биз не резиновый, в него продолжают рваться понаехи-неумехи, за которых нам мучительно стыдно. Пытаясь наскоку захватить мир моды, театра, кино, впишите нужное. Они извращают саму идею служения искусству, потому что вовсе не видят грани между сценой и закулисьем. К примеру, совсем недавно две старлетки, имен которых мы не называем из присущей нам деликатности, сражаясь за венец королевишной экологически чистой красоты в зале суда, позволили всем присутствующим стать свидетелями неприглядных подготовительных процессов. Костюмерную они устроили в гардеробе, парикмахерскую в общем холле, а гримерку вообще в туалете. Кто бы объяснил милым девочкам, насколько это реально не круто, показывать неэстетичную изнанку вместо того, чтобы явиться к публике во всей красе. Разве зрители в театре проводят до начала спектакля через пыльное закулисье? Разве балерины начинают программу с демонстрацией изуродованных пуантами пальцев ног? Разве мисс Мира выходит к жюри и полному залу в банных халатах и стоптанных шлёпанцах? Мы в неприятном шоке. А вы что думаете по этому поводу? Ох, ничего себе деликатность! Охнула я. Ты комменты почитай, там самая жесть. Ничуть не ужасаясь, сказал Таганцев. Народ солидарен с этой коброй и жаждет расправы. Самое мягкое требование — срочно вон из профессии. Откуда это у тебя? Я вернула Машке ее смартфон и брезгливо обтерла руку о собственные брюки. «Не догадываешься?» Сашка прислала ссылочку. «Моя Сашка? Она знакома с этой коброй?» «Да уж, я думаю. Не случайно же кобра разродилась таким постом?» «Ты намекаешь?» Я схватила свой телефон и позвонила Сашке. «Мам, ты с ума сошла? Я на уроке, у нас практическая работа по химии. Хорошо училка вышла. А то как бы я ответила на твой звонок?» Возмущенно зашептала мне в ухо дочь. «Саша, кобрая девочка, твоя подружка?» «Скорее, вражинка», — скаламбурила дочь. «Она тоже блогер-стотысячник. Стало быть, мы конкуренты». «А что, ты прочитала постик?» Голос в трубке сделался довольным. «Это ты заказала ей публикацию?» «Не заказала, а обменяла на пост в своем аккаунте. У френда Кобры, ее вообще-то Элкой зовут, своя марка одежды, зимние куртки зверя. Так мы с ней взаимозачетом сработали. С меня натив, с нее наезд. Сашка засмеялась, но спешно притушила веселье и снова перешла на шепот. Все, химичка вернулась, не могу говорить. Я вырастила чудовище. Провозгласила я, хлопнув на стол мобильник. Дикая, но симпатичная, охотно согласился Таганцев. Да ладно, чего ты так напряглась? Немного жестко, но по сути верно. Суровая правда, высказанная с подкупающей прямотой. Поддакнула Машка и засобиралась. До начала трудового дня осталось пара минут. Зато теперь можно не сомневаться, что эти твои Коровкины и Козявкины, Кобылкины и Карапетян... Во-во, они самые. Впредь не будут тут у нас выворачиваться наизнанку. Всем хорошего дня. Машка на ходу исполнила слабое подобие Книксона и вышла из кабинета. А тебе не пора? Я посмотрела на Таганцева. «Да, Елена Владимировна, гостеприимство — не твоя сильная сторона». Костя тоже встал. «Ладно, пойду и я. Не буду отвлекать наш самый справедливый в мире суд». «А чего ты хотел-то?» — сообразила я спросить, когда ранний гость уже шагнул за порог. «Позвони мне, когда будет время почирикать», — донеслось из коридора. «Почирикаем?» — я поглядела на Диму. «Это как?» «Полагаю, как две птички на ветке», — рассудительно ответил он, и тут уж я не выдержала, тоже захихикала. «Птички, ага. Таганцев гусь лапчатый, а я слепая курица». Не увидела, как у меня под носом хитрая Сашка провернула дипломатическую комбинацию. Наверное, нужно сказать ей спасибо. Но не сейчас. Сначала посмотрим, сработает ли этот психологический ход. День покатился, вихляя и поскрипывая, как старая телега в разбитой колее. Развод с разделом имущества, наследственное дело, опять развод, отягощенный наличием малых деток и немалых ипотечных долгов. О том, что нужно позвонить Косте, я вспомнила только во второй половине дня и набрала его номер при первой возможности, но почирикать нам не удалось. Товарищ опер прошипел мне в трубку. «Не сейчас». А через минуту прислал сообщение. «Перезвоню». Я поняла, что он где-то сидит. Может, в засаде, а может, на совещании у руководства, и приготовилась терпеливо ждать. Перезвонил старший лейтенант уже ближе к ночи. «Прости, засиделись тут», — сказал он, опять же не пояснив где, в засаде или в начальственном кабинете. «Ты можешь говорить?» «Ничто не мешает». «Ну, класс. Тогда слушай сюда». Не по душе мне эта Сенькина учеба в звездной школе. По мне, так лучше бы пацан на спортивное плавание ходил или в футбольную секцию. А я, ты понимаешь, пока права голоса особо не имею, поэтому активно вмешиваться не могу. Но... Повторила я, настораживаясь. Тамара Тимофеевна Плевакина, наш профессор-психолог, как-то сказала мне, все, что идет до слова «но», можно не принимать во внимание. Это словесная шелуха, вступительная речь. Два шага для разгона, как в баскетболе перед прыжком под кольцо. Но была у нас, понимаешь, одна очень нехорошая история с некой креативной фотостудией, где делали портфолио для юных талантов. Причем родителей на съемки не пускали, типа чтобы они не мешали творческому процессу. Надка говорила, что им тоже не позволяют наблюдать, как проходят занятия, вспомнила я. «Вот именно! Я ж почему и напрягся!» Костя заговорил живее и громче. Меня это совпадение очень насторожило. В той студии, как после выяснилось, детишек снимали и так, и сяк, в том числе голышом, понимаешь? Не детское порно, но что-то около того. Мальчики в трусиках, девочки в коротких юбочках и в длинных чулках, на каблучищах и с раскрашенными мордочками. «И что, родители об этом не знали?» Ужаснулась я. «Чья-то бабушка знала, но она сама приводила малолетних внучек на съемки. Заработала этим себе на домик в Анапе и небольшой срок в суровых краях. А остальным родителям совсем другие фото показывали. Чинные, благородные. Неприличные снимки хранили на отдельном диске и заливали на специальный сайт. Бедные дети. Это точно. Прикинь, эти твари им внушали, что у них такой дружеский секрет от родителей. А кто его выдаст, тот ябеда-корябеда. Противный жалкий слюнтяй и глупая маменькина детка». Короче, счастье, что ябеды все же нашлись, и то паучье гнездо мы разворошили. Сели все. И фотограф, и его подруга-организатор, и та милая бабушка. Постой, так с Сенькиной звёздной школой такая же история? Не такая же, успокоил меня Таганцев. Я проверил, тут вроде никаких веселых картинок для интернета. Но есть другой повод тревожиться. Понимаешь, эта самая школа «Олимп» работает всего второй месяц. Она новая, да, Надка рассказывала. Она-то новая, но до нее уже были подобные школы в других районах нашей Нерезиновой. Названия другие – «Оскар» и «Голливуд», а программа занятий один в один, и, что характерно, владелец предприятия тот же самый. Интересный чувачок из города Новосибирска, где у него тоже была своя школа для юных артистов. Та аж полгода проработала, а эти все московские. Аккурат через 3 месяца закрывались. То есть ты хочешь сказать, это какие-то жулики? Я хочу сказать, ненадежное это предприятие. Жулики или нет, надо предметно разбираться, что им можно предъявить. Но вообще выглядит все сомнительно, согласись. Пожалуй, соглашусь. Ну а раз соглашаешься, то поговори со своей сестричкой. А сам? А сам с усам. Костя издал тяжкий вздох с отчетливой примесью рычания. Плавали, знаем. Едва я открою рот, мне будет сказано, что я костный темный тип, который ничего не понимает в искусстве, чужд прекрасного и вообще еще ни одного своего ребенка не воспитал и даже не родил, так что молчал бы в тряпочку. Да, это очень вероятно. Согласилась я, прекрасно зная свою сестрицу. Но ты ошибаешься, если думаешь, что Надка меня послушается. Когда такое было? Она же ничьих советов не спрашивает, решительно вляпывается в неприятности, а уж потом бежит за помощью. Вытаскивайте меня, спасайте. Да тут вроде не надо прям спасать. Ты просто поговори с ней, пусть она будет морально готова, что эта школа – фуфло, фикция и деньги на ветер. Ну и намекни им с Сенькой, что у дяди Кости есть хороший знакомый, тренер детской команды по футболу. Вот там все серьезно, без жульничества. Играешь, забиваешь, делаешь карьеру. Я сильно сомневалась, что Надка изменит планы прежде, чем они с грохотом рухнут, а Сенька одобрит замену артистической карьеры на футбольную, но пообещала, что поговорю с сестрой и племянником. Мне и самой лицедейство представлялось занятием несерьезным и даже опасным. Слишком много артистов я видела на скамье подсудимых. И Оскаров они у меня никогда не получали. А вот конкретные сроки сплошь и рядом. Туалет? Свободен. И в холле тоже все штатно. А, я не знаю, подвал, чердак, лестничные пролеты. Вы не поверите, но всюду чисто. Дима был явно удивлен. Невероятно. Я недоверчиво покрутила головой, не спеша бурно радоваться. А ведь я была уверена, что Кобылкины и Карпетян не сдадутся так просто. Всем привет. Лен, ты непременно должна это видеть. В кабинет, едва не стукнув меня резко распахнутой дверью, сунулась Машка и тут же снова скрылась. Так я и знала. Я швырнула на Димин стол свою сумку и поспешила вслед за подругой. «Что там? Кобылкины, да?» Машка мне не ответила, она уже далеко убежала в холл и там с разбегу влипла в оконное стекло, жадно глядя на улицу. И ведь было на что посмотреть. По улице плыл огромный и шикарный, как круизный лайнер, белый лимузин. Широченный и длиннющий, он очень медленно и осторожно втискивался в фарватер, звуковыми и световыми сигналами давая понять, что намерен пришвартоваться непосредственно у здания суда. Прочие участники дорожного движения были от этого не в восторге, потому как любой маневр габаритного транспорта грозил затором. Машины гудели клаксонами, водители выплевывали в окошки разные неласковые слова, воздерживаясь, впрочем, от совсем уж грязной ругани. Лимузин был без крыши, что в зимнюю пору смотрелось странно, зато позволяло с легкостью разглядеть пассажиров. Вернее, одну единственную пассажирку, прелестную девочку в необычном наряде. Материться при ребенке водилы стеснялись. По золотым спиралевидным локонам я узнала принцессу Изабель из рода Кобылкиных. Хрупкие плечики юной красавицы укрывал от холода белый меховой палантин. Под ним топорщилось платье, пышность которого объясняла, почему дитя путешествует в одиночестве. Кто-то еще поместиться в экипаж просто не мог. Кринолин, похожий на крону лиственного дерева, занял всю площадь салона. «Как красиво едет!» Подтолкнув меня локтем, восхитилась Машка. «Как уродски встал!» возмутился кто-то из наших судейских автовладельцев. Коллеги массово скапливались у окон в холле. Всем было интересно, что происходит. Водитель лимузина-кабриолета оставил тщетные попытки причалить свой «Титаник» к нашему крыльцу. Криво перегородил своим автомобилем дорогу, да так и встал. С тротуара от подъехавшего раньше авто в гущу транспорта метнулась знакомая массивная фигура Кобылкиной-старшей, шустрой, резвой и, видимо, уже совсем здоровой. Заботливая матушка открыла дверь кабриолета, подала руку дочери и помогла ей выбраться из салона без потерь, не оставив внутри охапку-другую золотых осенних листьев. «Витя, открой вторую створку, в одну она не протиснется!» — крикнула сообразительная Машка охраннику, и тот максимально расширил дверной проем перед приближающимися Кобылкиными. Мать ловко придавила юбку дочери с двух сторон и, кажется, подтолкнула девочку сзади коленом. С треском, хрустом и шуршанием Изабель внедрилась в холл и после короткой заминки, вызванной необходимостью оправить помятую юбку, плавно двинулась к залу суда. «Одна на месте», — сказала Машка, но не отошла от окна, а напротив, придвинулась к нему ближе. «Где же вторая?» «Дилинь, дилинь, динь-дон!» — зазвенели серебряные колокольцы. Я проводила взглядом медленно удаляющуюся корму лимузина, поискала глазами источник приближающихся мелодичных звуков, быстро нашла его и охнула. В потоке самых обычных легковых автомобилей к нам приближалась золочёная карета, тоже открытая, без крыши. Не знаю, как правильно называется такой экипаж. Повозка? Тачанка? А, вспомнила! Ландо! В ландо помещалась Карина Карапетян в уже знакомом мне виноградном наряде. Две белые лошади с завитыми хвостами и лентами в гривах бодро цокали копытами. Кучер в парчёвой ливрее всем своим видом демонстрировал полнейшую невозмутимость. А что ему в самом-то деле? Обычная работа у человека — принцесс возить. «А вот и вторая!» — обрадовалась Машка. «Вот интересно, как они ее туда загрузили в этом пышном наряде? Строго сверху, подъемным краном? И как теперь вытаскивать будут?» Оказалось, этот момент был продуман. Кучер, покинув свое место на козлах, обошел экипаж, пошарил руками по его корме и весь задний борт, грохотнув, откинулся вниз, как у старого грузовика. Карина протянула руки, нетерпеливо пощелкав пальцами, и два добрых чернявых молодца с ухоженными модными бородами подхватили ее под локти, аккуратно сняли с платформы и переставили на тротуар. На крыльцо красавица поднялась сама, а протиснуться в дверь, которую смышлёный Витя оставил широко открытой, ей помогли все те же предупредительные бородачи. «А ты почему до сих пор не одета?» — оглянулась на меня Машка, вдоволь налюбовавшись конкурирующими красавицами на условной красной ковровой дорожке. «Иди, облачайся в свою бальную мантию». Я вернулась к себе, должным образом экипировалась и направилась в зал суда в таком настроении, словно мне предстояло не вынести решение, а выслушать приговор. В интерьере зала обнаружилось небольшое, но принципиальное изменение. Появилось еще одно нестандартное сидячее место. Гибрид высокого табурета, лесенки-подножки и спортивных брусьев. Сооружение не радовало глаз тонкой художественной резьбой, переливами красного дерева и блеском мебельного лака, зато сияло хромированным металлом конструкции и блестело гладкой кожей сиденья и подлокотников. Девочки, брюнетка и блондинка, обе в растительных нарядах фасона «баба на чайник», устроились на своих насестах у противоположных стен. И на этот раз я благополучно открыла заседание. «Прошу приобщить к делу». Юрист Кобылкиной первым делом вручил мне ту самую справку из Московского музея моды, которая подтверждала, что экоплатье Изабель Кобылкиной является уникальным произведением искусства и экспонируется на временной выставке «Кутюр Натур». К справке прилагались копии листов книги отзывов с восторгами и благодарностями посетителей выставки. Лиственный наряд Изабель Кобылкиной произвел на них незабываемое впечатление. В свою очередь, адвокат Карапетян предоставил комплект бумаг. Эскизы костюма Карины Карапетян, сделанные известным художником, фотографии уникального авторского ожерелья в виде виноградных кистей из природного оникса и решение художественного совета экспериментального театра «Дриада» о проведении перформанса, в ходе которого уникальное экоплатье Карины Карапетян со всеми надлежащими мерами пожарной безопасности будет сожжено и таким образом превращено в натуральное удобрение. А пепел его будет развеян над виноградниками Гюмри, и так свершится естественный природный круговорот», — торжественно объявил адвокат и слегка поклонился ответчику по иску Кобылкиной, председателю жюри экологического конкурса. Тот беззвучно похлопал в ладоши. Кобылкины не спасовали. «Естественность — это, конечно, хорошо», — заявил их юрист. «Но как же без современных технологий? Уважаемый суд, прошу принять во внимание, что конкурсный наряд Изабель Кобылкиной не только натуральный, но и инновационный. В процессе его изготовления впервые был использован уникальный метод консервации листьев, чрезвычайно перспективный для применения в пищевой промышленности и животноводстве. Прошу заслушать автора данного метода и владельца патента». Явился упомянутый автор и владелец, охотно рассказал нам о своем уникальном методе, в процессе выбившись из скромной роли свидетеля по делу, из-за чего мне пришлось прервать затянувшуюся лекцию. Впрочем, и я, и все присутствующие поняли, что жюри конкурса явно недооценило наряд Кобылкиной. У нее было реально крутое платье, съедобное, питательное и даже, кажется, вкусное. Автор метода уверял, что сам пробовал, ему понравилось. А уж коровы на фермах, вскормленные сухим сеном и комбикормами, проголосовали бы за это платье всеми копытами. Увы, в жюри конкурса не было коров, и вкусовые качества нарядов комиссия не оценивала. Под общий смех заявил адвокат Карапетян. «Неправда. Жюри охотно ело виноград», — парировал юрист Кобылкиных. «Прошу приобщить к делу снимки из официального фотоотчета». На них прекрасно видно, что на столе перед членами комиссии стоят не только бутылки с минеральной водой, но и тарелки с виноградом, что характерно, того же самого сорта «Дамский пальчик», который использовался для изготовления наряда Карины Карапетян. Экспертное заключение специалиста НИИ плодово-ягодных культур, уверенно определившего сорт винограда на фото, также прошу приобщить. «Зачем так говоришь, заволновался отец Карины, Гамлет Карапетян. «Какая разница? Виноград, виноград, пальчик, мальчик. Мы что, жюри виноградом купили?» «Не виноградом, а чем?» — донеслось со стороны Кобылкиных. «Виноград, угощение, просто еда. Зачем такое внимание обращаешь, поддержала супруга Армине Карапетян. «Заявляем, что виноград сорта «Дамский пальчик» был предоставлен организаторам конкурса семьей Карапетян безвозмездно и без каких-либо условий, в знак дружбы и в продолжение добрых традиций гостеприимной Армении», — вмешался адвокат Карапетян. «И угощались армянским виноградом не только жюри, но и участницы конкурса. Прошу суд приобщить к делу райдер Изабель Кобылкиной, включающий пункт питания, подпункт «Свежие фрукты», а также согласованный с организаторами состав фруктовой тарелки». «Изабель Кобылкина тоже кушала дамский пальчик». Мадам Кобылкина ахнула и посмотрела на дочь выразительным взглядом. «Как ты могла, предательница?» Юрист Кобылкиных сокрушенно покачал головой. «Что дети понимают в интригах взрослых?» «Какие интриги? Где интриги?» «Не у меня в суде», — строго сказала я и постучала молоточком, предотвращая превращение Таганского суда в Южный базар. «Кобылкина, у вас есть доказательства предвзятости жюри конкурса?» «У нас полно доказательств. Прошу заслушать эксперта». Эксперт – высокий, полноватый мужчина средних лет. У него гладкое розовое лицо, подведенные глаза и затейливая прическа со взбитым синеватым чубом. Короткие толстые пальчики эксперта крепко бронированы многочисленными серебряными кольцами и похожи на металлических гусениц. На эксперте парчевые узкие брючки, белоснежная рубашка с жабо, тугой жилет из розовой замши и, несмотря на зимнее время, туфли-мюли, которые я сочла бы женскими, если бы не их размер, как минимум 45-й. Мартин Брюквин, историк моды, специалист по художественному костюму, сертифицированный преподаватель дисциплины дефиле, ведущий популярной авторской телепрограммы «Принимают по одежке». Мартин Брюквин раскланивается на четыре стороны, то ли прижимая руку к сердцу, то ли придерживая ладошкой пышную розу в нагрудном кармашке жилета. «Друзья мои!» — улыбаясь во все 32 идеальных вставных зуба, говорит эксперт и задорно подмигивает лично мне. «И уважаемый суд, Не буду сейчас говорить о самоценности художественного костюма. Отмечу важность того, кем и как именно он представлен. Ах, не случайно в историю моды великие кутюрье входят рука об руку со своими музами, прекрасными манекенщицами. Подиумная модель не просто демонстратор одежды. Она полноправный соавтор образа. Он понижает голос, чтобы деловито спросить. «Мы можем включить видео?» И тут же снова говорит громко и радостно. «Чудесно! Давайте посмотрим на наших моделей!» На экране заранее приготовленного телевизора появляется изображение. Сначала мне кажется, что я вижу ленту подсвеченного огнями кругового конвейера, по которой ползут то ли тортики, то ли горшки с цветами, но потом камера приближается, и одновременно звучит комментарий эксперта Брюквина. «Дефиле — искусство, которому учатся не один год. Мы с вами сейчас наблюдаем видеозапись конкурсного дефиле в эко-костюмах и, разумеется, помним, что перед нами не профессиональные манекенщицы. Однако все же видим, что кто-то из них уже неплохо обучен модельной походке». Брюквин коротко кашляет, потирает горло, и один из юных бородачей, помогавших с транспортировкой Карины Карапетян, мгновенно приносит эксперту минералку. «Не пейте, Мартин!» — вскрикивает мама Кобылкина голосом сестрицы Алёнушки, предупреждающей братца Иванушку о риске стать козлёночком. Но Мартин пьет, одобрительно улыбается и, прежде чем вернуть бутылку, поворачивает ее этикеткой к залу. Я успеваю заметить буквы незнакомого алфавита и предполагаю, что водица армянская, но не вмешиваюсь. Эксперт не затягивает спонтанную рекламную паузу, возвращаясь к теме. Внимательно смотрим на Изабель Кобылкину и Карину Карапетян. Костюмы «Осень золотая» и «Дитя солнца» соответственно. Девочки на жердочках, как по команде, широко улыбаются и машут руками. Сравниваем достоинства и недостатки модельной походки Карины и Изабель. Добавляет Брюквин, и улыбки на лицах девочек провисают опущенными веревочками. Не нужно быть специалистом, чтобы заметить. Карина при ходьбе оттопыривает пятую точку, отмечает эксперт. Конечно, она делает это не специально, не на показ. Тем не менее, со стороны это выглядит наигранно и комично. Ведь при ходьбе нужно подавать бедра вперед, а не отклячивать попу. «Ты о моей дочери как говоришь?» — взвивается Гамлет Карапетян. «Как опытный эксперт», — парирует Брюквин. «А вы слушайте и запоминайте, если хотите, чтобы ваша дочь профессионально росла. Кстати, у меня есть интернет-курс по исправлению осанки. Подпишитесь, не помешает». «К теме, пожалуйста», — прошу я. Мне уже ясно, что Мартин Брюквин — ушлый господин. С него станется открыть филиал школы моделей прямо в зале суда и провести нам тут экспресс-курс по осанке с рекламными паузами. Кроме осанки, важна правильная постановка стопы. Успокоив меня кивком, продолжает эксперт. Носки должны быть немного развернуты в разные стороны. Идеальная линия движения для манекенщицы, когда пяточки идут как бы по одной линеечке. Именно такую правильную походку мы видим сейчас у Изабель Кобылкиной. Ее папа и мама аплодируют. Теперь давайте опять посмотрим на Карину Карапетян. Жестом остановив Кобылкиных, предлагает эксперт. На подиуме модели ходят восьмеркой, то есть ноги ставят внахлёст, а шаги делают очень широкими. Чтобы при этом красиво выглядеть, нужно сначала двигать вперед одну ногу, а потом уже корпус. Ни в коем случае не наоборот, иначе получится нервная походка рывками. И, собственно, Карина как раз показывает нам, как не надо делать. Гамлет снова взлетает, но невозмутимый Брюквин приземляет его обратно просторным взмахом руки и повышает голос, провозглашая великую истину. «Красиво и правильно ходить на каблуках — особо сложная наука». «Да кто бы спорил?» Меня, например, неизменно удивляет, что Надка может бегать на шпильках, как в тапочках. У меня так даже в молодости не получалось. Видно, в этой науке я полный профан. Как правило, девушки, привыкшие к удобной спортивной обуви, На каблуках начинают косолапить или ходят, согнув колени», — сетует Брюквин. «Мы видим, что Карина совершает типичную ошибку. Она наступает сразу на всю стопу, тогда как в обуви на высоком каблуке ногу сначала нужно ставить на пятку. При этом та нога, на которую в данный момент перенесен центр тяжести, должна быть прямой, а Карина ее не разгибает, что говорит о недостаточно развитых мышцах икр». Негодует папа Карапетян. «Это поправимо. С помощью моего метода тренировки икроножных мышц можно выработать красивую походку всего за месяц. Обращайтесь». Этим уверенным обещанием Брюквин окончательно затыкает рот Гамлету. И вновь вернемся к Изабель. Вот как раз нам ее показывают крупным планом. Девушка демонстрирует правильный шаг, равный по длине ее необутой стопе, и идеально ставит ступни. Носками врозь, а не внутрь. При этом ее походка не кажется семенящей, ей вполне удобно, и она выглядит легкой и грациозной. Изабель Кобылкина, привстав на своей жердочке, легко и грациозно раскланивается. Таким образом, если бы это я непредвзято оценивал конкурсное дефиле, Брюквин выделяет голосом слова «я» и «непредвзято», то у Карины Карапетян за модельную походку была бы троечка, а у Изабель Кобылкиной — 4+. Тут он строго смотрит на Изабель и грозит ей бронированным пальцем. «Для пятерки еще нужно потрудиться. Я бы советовал...» «По существу у вас все? Сухо спрашиваю я. «По существу. Вы знаете, уже доказано, что неправильная осанка и некрасивая походка формируют у женщин неуверенность в себе, которая со временем перерождается в пониженную самооценку и другие комплексы». Чеканит несгибаемый Брюквин, глядя на меня так пристально и укоризненно, что я не могу сдержать желание распрямить плечи под мантией. «Поэтому очень важно учиться правильно ходить и держать спину. Это не поздно сделать в любом возрасте. Главное — выбрать компетентного специалиста и опытного наставника. Вот теперь у меня все». Компетентный специалист, он же опытный наставник, коротко кланяется публике и удаляется. По рядам присутствующих проходит волна. Сидящие в зале машинально распрямляют спины. Возникает короткая пауза. Ловкий юный бородач на подносике выносит мне воду в бутылке и хрустальный стакан. Я досадливо машу, прогоняя его с дарами обратно. Затем в нашем театре абсурда появляется новый персонаж. Я сама вызываю его, потому что он заявлен Кобылкиной как свидетель. Леонтий Корецкий. Свидетель совершает изящное волнообразное движение корпусом, призванное, как я понимаю, изобразить поклон. Леонтий Корецкий невысок и очень строен, даже худ. Черный свитер крупной вязки на нем болтается. Тонкие ноги в узких темных джинсах торчат из-под широкого длинного подола, как лапки насекомого. В этом наряде Корецкий похож на жука. Сценарист, режиссер некоммерческого театра «Вечи», поэт, лауреат конкурсов «Платиновое перо» и «Серебряная лира», член жюри фестиваля «Жемчуг слов». Утомленный скороговоркой представляется Корецкий и переходит к сути. «Уважаемый суд, я внимательнейшим образом изучил спорные сценические номера конкурсанток Кобылкиной и Карапетян и подготовил свое экспертное заключение». «О чем? Не понимаю я». «О соответствии этих номеров условиям творческого конкурса, разумеется». Эксперт, сценарист, режиссер и поэт все в одном худом и бледном лице разворачивает сложенный вдвое лист бумаги. Он поднимает его повыше, показывает мне, залу, сообщает, что это нотариально заверенная копия опубликованного на сайте конкурса документа и откашливается, прежде чем начать. «Итак, финалисткам было предложено, цитирую положение о конкурсе, опубликованное на официальном сайте, вдохновиться картинами родной природы, лучшими образцами которых являются живописные произведения Репина, Васнецова, Левитана и Шишкина, стихи Есенина и Тютчева, всем известные русские народные песни». Я смотрю на председателя конкурсного жюри, сидящего в первом ряду. Он согласно кивает, подтверждает правильность цитаты. Прошу заметить, названные художники писали преимущественно виды среднерусской и северорусской природы, продолжает Корецкий. но не уделили должного внимания в своем творчестве пейзажам прекрасной Армении. Тут он неприцельно отправляет вежливую улыбку в сторону семейства Карапетян, на что Гамлет с супругой хмурятся. И в русских песнях, как мы помним, не воспеваются южные виноградники. У Есенина было такое, да?» С места возражает Гамлет Карапетян и тут же начинает декламировать. «Шагане, ты моя, Шагане!» Отдельные исключения только подчеркивают правила. Ничуть не обескураживается Корецкий. К тому же для участия в конкурсе, полное название которого, напомню, «Экомисс Москва», необходимо было иметь столичную прописку, что только подтверждает географическую локальность заявленной темы. И что же мы видели? Участница конкурса Изабель Кобылкина представила костюм из листьев дерева, о котором тот же Есенин вдохновенно писал. «Клён ты мой опавший, клён заледенелый, раскудрявый клён зелёный, лист резной, поётся в одной любимой народом песне. Кленовый лист, ты мне среди зимы приснись, в другой тоже ставший хитом». Песенные фразы Корецкий не произносит, а вполне мелодично напевает. А это помните? Старый клён, старый клён стучит в окно, приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? Подхватывает мама Кобылкина, и они с экспертом дуэтом заканчивают. От того, что ты идешь по переулку. Тут певцы указывают на юную Изабель, и та приветливо кивает. Кстати, музыкальное сопровождение дефиле Изабель Кобылкиной представляло собой попурри из этих популярных мелодий, продолжает Корецкий. При этом он профессиональным жестом дирижера выхватывает из воздуха, как муху, затянувшуюся ноту и тем обрывает задушевное пение Кобылкиной-старшей. Что касается цветовой гаммы и пышных богатых форм конкурсного наряда Изабель, то они определенно отсылают нас к классике русской живописи, к золотой осени Левитана, купчихам в осеннем интерьере Кустодиева. Помните? Корецкий жмурится, как от яркого солнца. Огненно-красные клены и желтеющий сад с красивыми, но, увы, неизбежно облетающими листьями. «У Карины тоже листья?» — напоминает, волнуясь, мама Карапетян. «О да, я скажу и о Карине», — успокаивает ее эксперт. «Но сначала еще об Изабель». Наконец, о поразительной глубине проработки образа свидетельствует использование конкурсанткой Кобылкиной такого редкого приема, как ароматизация. Ведь Изабель вышла на подиум в шлейфе аромата «Секси Эмбер» от Michael Kors. Это духи, воссоздающие сладковатый, слегка дымный аромат опавшей листвы. Духи-мухи при чем? Сердится папа Карапетян. Талантливо подобранное музыкальное сопровождение, аромамагия, безупречный визуальный ряд. Все в выступлении конкурсантки Кобылкиной способствовало полному и точному раскрытию темы, охотно объясняет Корецкий. Тогда как соперница Изабель Карина представила костюм из непроизрастающего в нашей географической зоне винограда и дефилировала под армянскую народную музыку, то есть, строго говоря, не выдержала условия конкурса. «Это я сейчас не выдержу», — грозится Гамлет Карапетян. Юные брюнеты-бородачи сдержанно ропщут, заузливают черные брови, сверкают очами. Молнии взгляда влетят в Корецкого, который сохраняет невозмутимость. Таким образом, очевидно, что Карина Карапетян не просто не могла претендовать на победу в конкурсе. Она должна была покинуть его, дисквалифицированная за нарушение правил. Заканчивает эксперт и укоризненно смотрит на председателя конкурсной комиссии. Ответочка от семейства Карапетянов – шокирующее заявление свидетеля Геворковой Амины Михайловны. Это великолепно ухоженная нарядная дама средних лет, пластический хирург одной из московских частных клиник. «Какая там экомисс? Помилуйте, о чем вы?» С апломбом заявляет она. Как практикующий врач с 20-летним опытом работы в индустрии красоты, я могу с уверенностью сказать, что прелестная внешность девочки Кобылкиной примерно такая же натуральная, как персик из папье-маше. Громко и возмущенно ахает мама Кобылкина. В нашем распоряжении свежие фотографии Изабель Кобылкиной, сделанные на конкурсе «Экомисс Москва» и прошлогодние. Тогда девочка участвовала в конкурсе красоты «Русская принцесса», продолжает доктор Геворкова. Сравнивая эти снимки, я ясно вижу, что в промежутке между первым мероприятием и вторым Изабель Кобылкина прибегала к услугам специалистов эстетической медицины. «Ей же всего 8 лет, не выдерживаю я». «И что?» – пожимает плечами доктор Геворкова. «В Голливуде чокнутые мамаши таскают своих красавиц-дочек по хирургам-косметологам с малых лет. А в Южной Корее пластические операции запросто делают даже школьницам. В одном Сеуле, чтобы вы знали, более 600 клиник, предлагающих инъекционные и хирургические методики изменения внешности. При этом достижениями местной медицины пользуются не только корейцы, но и иностранцы. Десятки тысяч медицинских туристов тратят на пластику в Южной Корее сотни миллионов долларов ежегодно». Тут доктор неожиданно обращается к Изабель. «А вы же ездили в Южную Корею. Летом в вашем Инстаграме были фото из Сеула. Красивый город, да?» Девочка, которую неожиданный вопрос застигает врасплох, кивает. Мама Кобылкина издает слабый стон. «В Корее нашей юной красавице сделали ринопластику», без тени сомнения заявляет Геворкова. «Хирурги поработали с мягкими тканями, скорректировали кончик носа, он был несколько длинноват. Кроме того, есть основания предполагать, что Изабель готовится к пластике подбородка. Коррекция этой области ей, пожалуй, действительно показана. У девочки круглое лицо без выраженного подбородка. Это не соответствует современным канонам красоты. А с помощью индивидуально созданного силиконового имплантанта можно сформировать тонкий острый подбородок, который сразу меняет впечатление от внешности». Мне кажется, что сейчас доктор Геворкова в пику конкурентам-корейцам озвучит свой собственный привлекательный прайс на данную услугу, но она говорит о другом. У кореянок также очень популярны инъекции в область подбородка. Это эффективная методика коррекции, которую можно использовать в качестве репетиции перед пластикой. А вот инъекции-то, Изабель, как я вижу, были сделаны. Не так ли? Она снова смотрит на девочку, но теперь та замерла и молчит, опустив глаза. Таким образом, говорить о естественной красоте в случае проигравшей претендентки на звание «Экомисс» не приходится, заключает доктор Геворкова под аплодисменты торжествующего клана Карапетянов. Мне остается лишь добавить, что к лицу победительницы конкурса Карины скальпель хирурга не прикасался. Кобылкина, коротко посовещавшись с юристом, извлекает козырь из рукава. Он имеет вид нотариально заверенной цветной распечатки интернет-страницы. «Знаете, что это?» Потрясая в воздухе шелестящей бумагой, вопрошает Кобылкина, и голос ее полон презрения. «Это страница сайта интернет-магазина, где можно купить платье из листьев». «Такое продают?» – удивляюсь я. «Представьте себе», – кивает мне Кобылкина. «Наряды и головные уборы из листьев покупают фанаты Толкиена, которые эльфов косплеят, а еще их на карнавалы и детские праздники в садиках берут. Не все родители готовы самостоятельно сочинять костюмы из шишек и каштанов. Вот и на конкурс можно платье купить, а потом дополнить его парой деталей и выдать за оригинальную работу». «Какой сайт? Какой интернет?» Дружно возмущаются папа и мама Карапетяны. «Наш дедушка листья рвал, бабушка их готовила. Дядя Ашот – лучший закройщик, костюм собирал. Дядя Баграт – ювелир, ожерелье делал. На фото как раз карнавальное платье из виноградных листьев». Кобылкина, не слушая ропот оппонентов, тычет пальцем в цветную картинку, чтобы я отметила сходство наряда на сайте интернет-магазина с платьем Карины. Сходство действительно есть. Впрочем, я сомневаюсь, что такой необычный и наверняка неудобный для работы материал, как листья, открывает большой простор фантазии модельера. Не случайно же наряды Карины и Изабель сконструированы весьма похоже и отличаются только деталями и цветом листьев. Виноградные, темно-зеленые с коричневыми подпалинами, кленовые, красные и желтые с золотом. А шоу, которое я про себя уже окрестила «Поединок Пересвета с Челубеем», продолжается. Постоять за честь организаторов конкурса выходит один из членов жюри, и это тоже весьма колоритный персонаж. Дионисий Маврученков – историк моды. Бесспорно утонченная личность. Рост под 2 метра, худой, прямой. В классическом костюме серо-стального цвета он очень напоминает серебряный канделябр. Сходство усиливают ярко-рыжие волосы, уложенные красивыми волнами. «Типичная ошибка профанов, далеких от искусства», — говорит он, чуть кривясь. «Нельзя, немыслимо, невозможно оценивать творческий конкурс как спортивное выступление. Гимнастка согнула ногу — минус балл. Фигуристка не докрутила сальто — минус 2 балла. Простой, понятный механистический подход. Однако он полностью, совершенно, абсолютно неприменим в нашем случае». Конечно, можно по косточкам разобрать конкурсанток и досконально выяснить, у кого ноги короткие, щиколотки толстые, плечи тяжелые или живот выступающий. «Не у нас!» — с места задорно кричит мама Кобылкина. «А у кого коленки костлявые, локти острые, ключицы торчащие и лопатки крыловидные?» Чуть повышает голос Маврученков, и Кобылкина-старшая замолкает. Зато мама Карапетян радостно выкрикивает то же самое. «Не у нас!» Канделябр, то есть Дионисий, и на эту реплику не реагирует, продолжая. «Можно детально изучить материалы и технологию изготовления костюмов и вычислять их экологичность, но и это не нужно, никчемно, бессмысленно. Сам наш конкурс был мероприятием необычным, неформатным, вне рамок. Начнем с того, что, как правило, модный показ длится не более четверти часа, и помогает дизайнеру воплотить его видение сезона. Но в нашем случае в центре внимания были не авторы костюмов, не сами их работы, не представившие наряды модели, а все вместе. Образ. А сам показ — это лишь средство достижения цели — оставить след в культуре. Историк моды сокрушенно мотает головой, пламенные волосы трясутся, оставляя в воздухе огненный инверсивный след. Цель всегда была неизменной, однако год за годом концепция модных шоу претерпевает существенные, значительные, грандиозные изменения. Традиция демонстрировать модную одежду зародилась еще в бальных залах Парижа в начале 20 века. Затем Чарльз Уорд, Поль Пуаре и Ив Сен-Лоран превратили презентации вещей на манекенах в эффектные шоу с участием моделей. Тогда, в эпоху зарождения феномена показов, Уорд сделал одежду от кутюр более носибельной, отказавшись от широких кринолинов. «А мы кринолины вернули!» Маврученков изящным жестом указывает на девочек в пышных нарядах. Те задирают носы, отчаянно важничая. Позже Поль Пуаре отказался от традиционных женских корсетов в своих изделиях, но у наших конкурсанток корсеты есть. «Взгляните!» Не угадывается ли в этих дивных платьях знаменитый диоровский образ «Нью Лук» — пышная юбка в сочетании со скульптурного кроя жакетом? Не напоминают ли наряды наших девочек об экспериментах Жака Фата, который не только играл с асимметрией и объемами, но и использовал на первый взгляд неприглядные растительные материалы, например, пеньку и блестки из скорлупы миндаля и грецкого ореха? Не очевидно ли, что мы, подобно Эльзе Скиапарелли, которая создавала неповторимые наряды на стыке моды и авангардного искусства, балансируем на той же самой грани, но уже уравновешиваясь современной наукой, экологией? Он обводит вопрошающим взглядом зал, будто и вправду ждет ответов на риторические вопросы. Не дождавшись, Дионисий шумно вздыхает и признает. «Конечно, мало кто из современников может постичь блестящий замысел столь дерзкого, смелого, передового эксперимента». Лицо у него при этом делается такое печально высокомерное, словно он и не надеется на наше понимание. Будто и вправду он начищенный серебряный канделябр, а мы все заржавевшие и помятые столовые ложки. «Я всего лишь пытаюсь объяснить вам гнутым ржавым ложкам, язвительно подсказывает мой внутренний голос, что нельзя, невозможно, немыслимо проверить алгебру и гармонию, продолжает Дионисий, сияющий канделябром Маврученков. Мы, конкурсная комиссия, оценивали нечто эфемерное, сиюминутное, неуловимое. Созданный образ, возникшее впечатление, тонкий сплав эмоций. В каких денежных знаках оценивали? В армянских тугриках? Ехидно интересуется с места папа Кобылкин. «У нас не тугрики, а драмы», — возмущается папа Карапетян. «Я обещаю удалить обоих из зала. Проще говоря, я уверяю суд, что в данном случае оценка никак не могла быть четкой, ясной, объективной». Заканчивает Маврученко, разводит руками и так замирает. Натуральнейший канделябр. Однако говорит он дело. «Я действительно не понимаю, как можно доказать, что конкурсантка в кленовых листьях заслуживала более высокой оценки, чем ее соперница в виноградных лозах, или наоборот. Тогда, быть может, вы объясните нам вот это?» Мама Кобылкина воздвигается, как скульптурная родина-мать. Взгляд суровый, рука высоко воздета, только в ней не меч, а пачка бумаг. «Просим приобщить к делу», — суфлирует ей юрист. «Кобылкина мать приносит мне свое грозное оружие, это фотографии. Непрофессиональные, не постановочные, даже не репортажные, а просто снимки с камеры наблюдения. С авторегистратора моей машины», — объясняет Кобылкина. «Удачно я в тот день припарковалась, с хорошим видом на курилку. Смотрите, это вот он», — она кивает на Маврученкова. «И гражданин Карапетян. А это другой член жюри, Пархомов его фамилия, и тоже гражданин Карапетян. А вот и дама из конкурсной комиссии, артистка Песоцкая, и с ней опять Карапетян. Что вы на это скажете, а?» Вопрос адресован не мне, а Маврученкову, но тот ничего не успевает ответить. Звучит исполненный преувеличенного раскаяния и сожаления голос Гамлета. «Вах, как же я много курю!» В зале смеются. «Да они же тут на фото как раз сговариваются!» Горячится Кобылкина, которая вовсе не весело. «Случайность, скажете?» «Так 3 из 5 членов жюри отдали первое место девчонке Карапетян, и это именно те, кто на фото. Маврученков, Пархомов и Песоцкая». «Да остальные просто не курят?» Снова подает голос Гамлет, опять вызывая смех. «Мне не весело. В зале душно, начинает болеть голова. Девочки-красавицы на своих жердочках печально клонятся, точь-в-точь увядающие цветочки. Бедные дети, не повезло им с родителями. Или наоборот, повезло. Тут ведь как посмотреть. И Кобылкины, и Карапетяны ради триумфа своей девочки, родной кровиночки, расшибутся в лепешку. Столько усилий прилагают, на затраты не скупятся, время тратят на все это, занятия, наряды, конкурсы. У меня только один большой вопрос, на который в ходе судебного заседания ответа мы не получим. Нужно ли все это самим девочкам? Они, конечно, уже надышались атмосферой модного бизнеса, включились в гонку, но разве их неодолимо притягивает подиум сам по себе? Мне кажется, их толкают в спины родительские амбиции.